Помимо всевозможных бандитских группировок, существовали, конечно же, и преступники-одиночки, самым таинственным и ужасным из которых был, без сомнения, Джек-Потрошитель. Преступления, совершенные Джеком-Потрошителем с августа по ноябрь 1888 года, вошли в мифологию города как ее неотъемлемая часть, а районы Уайтчепл кажутся мрачными пособниками неведомого убийцы. Газетные сообщения о выходках Джека стали непосредственным поводом для проведения парламентских расследований, посвященных изучению условий жизни в этих бедных кварталах и в Ист-Энде в целом. Таким образом, прямо по стопам ужаснейших злодеяний двинулись благотворительность и социальная помощь. Но в некотором смысле сами улицы и дома этих районов стали идентифицироваться с убийствами, причем до такой степени, что на них чуть ли не возлагалась доля вины за содеянное. В публицистике того времени сообщают о панике, порожденной уайтчепельскими убийствами. Ночью 6 августа на темной улице лондонского района Уайтчепл был найден с перерезанным горлом труп 35-летней женщины Марты Тернер. Некоторые источники утверждают, что эта жертва не имела отношения к убийствам, совершенным Джеком-Потрошителем. 31 августа была убита девушка Энн Николс. Затем последовали еще 4 убийства. 8 сентября погибла Энни Чепман, 30 сентября Элизабет Страйт и Кэтрин Эддоус, а 9 ноября Мэри Келли. Все убитые зарабатывали на жизнь проституцией. У всех было перерезано горло, причем сделано это было с такой страшной силой, что голова отделялась от туловища. Но убийцы как будто и этого было мало. У последних 5 жертв он с редчайшей жестокостью выпотрошил все внутренности. Проделано это было с точностью, которая наводила на мысль, что это дело рук человека, знакомого с хирургией. Убийства происходили между 11 вечера и 4 часами утра, к тому же исключительно в районах Уайтчепела, Спитсфилда и Стипни. Несмотря на то, что Чарльз Уоррен, бывший в то время начальником лондонской полиции, распорядился производить непрерывное патрулирование улиц города, и все работники Скотланд-Ярда каждую ночь были на ногах, убийцу разыскать не удалось. Его прозвали Джеком-Потрошителем. Возмущение беспомощностью уголовной полиции не имело пределов. Уоррену, старому рубаке, воевавшему в Южной Африке, пришлось подать в отставку. Но и тогда, когда начальником полиции назначили другого, а блестящего адвоката Роберта Андерсона сделали начальником уголовного розыска, тайна Джека-Потрошителя оставалась неразгаданной. После смерти Мэри Келли убийства внезапно прекратились. Существовало несколько более или менее официальных версий относительно убийцы. Например, предполагали, что это был сумасшедший, который хотел отомстить проституткам за то, что заразился от них венерической болезнью, и который покончил с собой 9 ноября. Более правдоподобной выглядела версия о причастности к этим убийствам одного русского фельдшера, работавшего в восточной части Лондона и выступавшего под различными фамилиями – Педаченко, Коновалов, Острог. В Лондон он прибыл из Парижа, где его тоже подозревали в убийстве одной девушки, зарабатывавшей на жизнь своим трудом. Она была убита таким же зверским способом, как и жертвы Джека-Потрошителя. Русский странным образом исчез из Лондона, а после того, как в 1891 году в Петербурге убил женщину, закончил свой жизненный путь в сумасшедшем доме. Несомненно, озлобленность и тревога лондонской общественности были вполне естественными. Но это возмущение, в конечном счете, ей следовало бы обернуть против самой себя. Разве убийство Джека-Потрошителя не показали со всей очевидностью, к чему приводит эта щепетильная защита личных свобод, среди прочих бесконтрольной свободы перемещения любого человека и право называться любым именем? Разве парижские газеты не были правы, посмеиваясь с явной национальной гордостью, что в Париже такой Джек-потрошитель не смог бы неделями безнаказанно совершать свои кровавые убийства? Ужасные злодеяния Джека-потрошителя не упоминаются нигде в саге о Шерлоке Холмсе. Хотя о других знаменитых преступлениях той поры сыщик высказывался не раз. Например, об убийствах на Рэдклиффской дороге. Исследователи творчества Артура Конан Дойла предполагают, что поскольку Джек-потрошитель так и не был пойман, писатель, возможно, чувствовал некую вину за то, что он сам или его герой-детектив не помог раскрытию такого ужасного преступления. Убийство на Рэдклиффской дороге – одно из самых знаменитых преступлений в истории английской криминалистики, вдохновили Томаса де Куинси, писателя, известного своей исповедью английского морфиниста, на написание классического эссе об убийстве как одном из изящных искусств. Рэдклиффскую дорогу он назвал наидичайшим углом всего восточного или мариатского Лондона, где кишмя кишат разбойники и негодяи всех мастей. Тогда в одной лавке на этой дороге была самым жестоким образом убита целая семья. И менее чем через 3 недели, недалеко от первого места преступления, вновь раздался крик «Здесь убивают людей!». В течение 8 дней на этой дороге распростились с жизнью 7 горожан, включая 2 детей и 1 грудного младенца. Один из убийц, Джон Уильямс, покончил с собой в камере тюрьмы. Он был похоронен на перекрестке Бак-Лейн и Каннон-Стрит-Роуд с колом в сердце. Погребение Уильямса носило подчеркнуто ритуальный характер. Через 100 лет его останки были найдены при раскопках и розданы местным жителям в качестве сувениров. Его череп достался владельцу пивной, до сих пор стоящей на перекрестке этих улиц. Было еще одно страшное преступление, так и оставшееся нераскрытым, которое тоже вошло в криминальную историю города как одно из самых жестоких и необъяснимых. Однажды, весной 1866 года, в 9 часов вечера, обитательница дома на Каннон-стрит Сара Милсон спустилась по лестнице, услышав звон дверного колокольчика. Часом позже сосед с верхнего этажа нашел ее труп у подножия лестницы. На голове у Сары сияли глубокие раны, ставшие причиной смерти, но туфли с нее были сняты и лежали на столике в прихожей. Крови на них не было. После убийства кто-то заботливо потушил газовый рожок, точно из соображений экономии. Сосед отворил дверь на улицу, чтобы позвать на помощь, и увидел на пороге женщину, словно бы спрятавшуюся от сильного дождя, который как раз лил в то время. Он попросил ее помочь, но она тут же ушла, сказав: «Нет-нет, ни за что, я не могу войти». Власти так и не предъявили никому обвинения, но все характерные детали лондонской тайны в этом случае присутствуют, складываясь в почти символическую картину. Дом с меблированными комнатами на Каннон-стрит, ливень на улице, газовый рожок, безупречно чистые туфли. Незнакомка, прятавшаяся на крыльце от дождя, только добавляет этому преступлению таинственности, и снова создается впечатление, что убийство как-то связано с атмосферой самого города. Существовало множество городских легенд о подобных таинственных убийцах, которые пробираются сквозь уличные толпы, пряча под одеждой нож или другое орудие преступления. Это был один из самых навязчивых городских образов в те времена. Но, конечно, было бы неверно считать Лондон конца XIX столетия совершенно беззащитным перед лицом преступного мира. Разумеется, славные, храбрые люди следили за порядком и справедливостью в огромном туманном городе. И наш великий сыщик со своим другом Ватсоном при необходимости им помогали. Итак, что же представляла собой надзорная инстанция Великобритании эпохи Шерлока Холмса?